Едва заметная вибрация бронированного корпуса рубки дала знать о залпе главным калибром. За несколько мгновений до попадания болванок в корабль центра, тот резко потерял очертания и распался на множество ботов, оставив вместо себя голый скелет корабля с блоком двигателей, несколькими башнями пульсаров и рубкой управления с корабельным эскином. Один из снарядов попал точно в реакторный отсек. От последовавшего взрыва пострадало всего лишь несколько ботов, а остальные ринулись на перехват транспорта снабжения. Лупить по ним из тоннельных орудий полный абсурд. Это все равно, что по комарам из пушки. Четыре ракеты с варп-двигателями и мибоеголовкой, отдал я очередной приказ. Эти ракеты достались мне от стража, выделил из своих запасов. Наша корабельная нанофабрика такого вооружения не производит. Преимущество такой ракеты заключается в том, что ее практически невозможно отследить. Сразу после старта она уходит в гипер и появляется уже у самого борта противника. Вспышка по левому борту и из пусковых установок, одна за другой, вышли четыре ракеты. Скопление ботов уничтожено на 90%, последовал доклад Ставра. Да тут уже ничего не поделаешь, придется транспорту самому отбиваться от уцелевших дронов. Будь он немного ближе, можно было бы задействовать перехватчики с рейдера, а вести огонь с такой дистанции из пульсаров слишком рискованно, велика вероятность задеть сам транспорт. Два оставшихся корабля центра разделились и, зайдя в хвост, попытались взять рейдер в клещи. Работать по ним тоннельными орудиями я не мог, так как огонь из них велся только по курсу движения. Оставались только пульсары, но на рубеже открытия огня противник в очередной раз рассыпался на несколько сотен боевых ботов. Поднять маскировочные щиты, выслать по курсу ложную цель, маневр уклонения, посыпались команды. Противник не реагирует на ложную цель, доложил Ставр. Похоже, они нас как-то контролируют, но не в реальном времени, а с некоторой задержкой. Особого смысла прятаться в данной ситуации не вижу. Огонь всеми пульсарами, выпустить дроны-перехватчики, работать ракетами сами боеголовками уже поздно. Противник буквально на хвосте, остается надеяться на эффективность заградительного огня и расторопность дронов. На полную катушку задействованы штатные комплексы РЭП, забивающие помехами системы наведения ботов. Силовые щиты просели незначительно, принимая на себя всякую дрянь, отстреливаемую противником. В ментальном плане картина не менее напряженная. Паутина тактической связи опутывает каждый бот с их кораблей и носителей. Очень похоже на боевое построение архов. От носителей необходимо избавляться как можно скорее. Да, боты способны и на самостоятельные действия, но под управлением базовых эскинов они действуют гораздо эффективнее. Помечаю корабельные эскины центра метками и пытаюсь сконцентрироваться. Имеющихся запасов пси-энергии недостаточно. Прошелестело послание от эксперта. Необходимо подключиться к корабельным накопителям. Не знаю каким образом, но моя нейросеть точно уверена, что эскины центра находятся под какой-то защитой и моих сил продавить ее точно не хватит. Ладно, попробуем по-другому. Подключаюсь к накопителям и едва не захлебываюсь в океане энергии. Пару мгновений прихожу в себя и лишь после этого приступаю к работе. Эксперт всячески помогает, отсекая от меня лишние потоки пси-энергии. Тут главное не пропустить через себя больше положенного, иначе сгоришь в момент. Пси-посыл на грани возможностей и в глазах темнеет. Очухался быстро. Элис даже не заметила, как меня вырубило. Корабли центра выведены из строя, отреагировал на произошедшее Ставр. Фиксирую аварийное отключение корабельных реакторов. Похоже, у меня получилось. Радоваться бы, вот только голова буквально раскалывается от боли. Активирую лечебное плетение и через пару минут становится заметно легче. Проверил накопители и едва удержался в ложементе, они наполовину разряжены. Что же там за защита такая на кораблях центра? А с ботами Ставр справился и без моего участия. К тому моменту, когда я окончательно пришел в себя, он добивал последних. По уму, стоило бы остановиться и подобрать трофей, но нужно торопиться. Транспорт снабжения уже ушел и еще неизвестно, что с ним произошло. На душе как-то муторно, верный признак предстоящих неприятностей. Перед тем встать на разгон все же не утерпел и послал буксир за капсулой корабельного из киноцентра. В гипер ушел на форсаже, тем самым немного отыграв потерянное время. Предчувствие не обмануло и в этот раз. Не прошло и часа, как нас выдернуло из прыжка. Вышли в межзвездном пространстве. Впереди по курсу вспышки сражения. Откуда-то со стороны, На перерез рейдеру выпрыгнули две группы корветов центра. Эти будут посерьезнее ботов. Корветы имеют неплохое вооружение и в ближнем бою могут озадачить любого противника. Слаженный залп пульсаров значительно сократил количество атакующих, но остальных это не остановило. Прорвавшись в ближнюю зону, корветы центра открыли ураганный огонь. Два из них, уже практически уничтоженные, приложились к щитам рейдера, содрав остатки так и не успевших толком раскрыться силовых полей. Сразу же корпус корабля заметно содрогнулся. Наружный корпус поврежден огнем противника, доложил Ставр. Приступаю к устранению повреждений. Маневр уклонения, отдаю приказ. Постарайся как можно ближе подойти к флагману. Будем прикрываться им как щитом. Подключившись напрямую к Ставру, получил доступ к корабельной системе контроля пространства. Увиденное откровенно не радовало. От крейсеров делусцев остались лишь насквозь прожженные корпуса. Линкор хагданцев еще огрызался, но его минуты были сочтены, так как механоиды центра уже проникли во внутренние помещения. Флагман, потеряв в бою весь свой малый флот, серьезной угрозы уже ни для кого не представляет. Транспорт снабжения вообще не отвечает ни на какие запросы, двигаясь по инерции с заглушенными двигателями. Противник также понес тяжелые потери. 5 разбитых кораблей центра я вижу точно, не считая бесчисленных обломков всякой другой мелочи. В относительной целостности оставалось еще 3 носителя корветов центра. Они резко сменили курсы и на максимальной скорости идут на сближение. Подпускать их близко нет никакого резона, каждый из них несет на себе 12 корветов, не стоит сбрасывать со счетов и 6 спорок мощных пульсаров основного вооружения носителей. Этой мощи хватит разобраться не с одним рейдером. 2 корабля центра были уничтожены залпом из тоннельных орудий еще на подходе. С третьим пришлось повозиться, ракетная атака оказалась не столь эффективной, сбив лишь щиты. Пришлось повторить. Надо заметить, что в технологии создания активных помех эскины центра значительно превзошли своих создателей. Для борьбы с уцелевшими корветами и ботами пришлось поднимать перехватчики и тяжелые дроны летных палуб рейдера. К сожалению, без потерь не обошлось, 6 альвов погибло. В боях было потеряно около половины всех перехватчиков. Спасательные капсулы с пилотами вылавливали потом несколько часов кряду, так их раскидало в пространстве. Помощь оказать успели не всем. К нашему появлению у флагмана, там уже вовсю шли бои с высадившимися механоидами центра. Первым делом уничтожили десантные боты на корпусе носителя, чтобы не дать возможность механоидам перебраться на рейдер, а немного погодя отправил десантную группу. Основной очаг сопротивления находился в районе боевой рубки флагмана, остальные довольно быстро подавлялись дроидами-штурмовиками. К моменту прорыва десантников в боевой рубке уцелело не больше десятка офицеров, да и те все были ранены. Их сразу же эвакуировали на рейдер. Зачищать флагман от высадившихся механоидов счел бесперспективной затеей. В окружающем пространстве еще во множестве мелькали малые корабли центра. Да, их носители были уничтожены, но и гоняться за всякой мелочью я не собираюсь, себе дороже выйдет. Пока буду гоняться за одним, другие попытаются пробить защиту рейдера. Да и не предназначен корабль для этих целей, а рисковать своим экипажем я больше не хочу, летные палубы так уже полупустые. В ментальном плане гасить всю эту мелочь, также нецелесообразно. Засветок за сотню, у меня просто сил не хватит гоняться за каждой. К тому же корабельные накопители основательно просели. По-хорошему надо отсюда как можно быстрее уходить, благо глушилка уже не работает и ничто нас здесь не держит. Флагман фактически захвачен механоидами, линкор хагданцев не подает ни малейших признаков жизни, крейсера делусцев превращены в груды металла. Непонятно только, что произошло с транспортом снабжения, но перед разгоном можно заглянуть и на него, чтобы потом не мучила совесть. Сам транспорт находился несколько в стороне от основных событий и до него пока не добрался ни один десантный бот центра. Организовав охранную зону, высадил десант на транспорт. Передаваемые с борта картинки ничего хорошего не отображали, корабль полностью разгерметизирован, а весь его экипаж погиб. Когда десантники добрались до рубки, стало окончательно понятно, что произошло на борту транспорта. Системная атака с кораблей центра для эскиноснабженца оказалась роковой. Перед тем как отключиться, тот, подчиняясь внедренному программному вирусу, уничтожил экипаж и заглушил ректоры. Если не считать сошедшего с ума эскина, корабль абсолютно цел. Бросать такой ценный приз рука не поднималась. В рубку транспорта установили, прихваченный с флагмана корабельные скины, стали дожидаться, пока он возьмет под свою руку новое хозяйство. Спустя 4 часа транспорт снабжения смог дать малый ход. «Фиксирую работу гиперсвязи», — сухо доложил Ставр. Быстро они очухались. Судя по всему, малые эскины центра сумели восстановить связь на захваченном линкоре хагданцев и дать о себе знать старшим собратьям. «Сколько у нас времени?» «Не больше 5-6 часов», — первым отозвался аналитик. «На разгон корабли центра тратит гораздо меньше времени, сказывается отсутствие полноценной системы жизнеобеспечения. Уверен, что дублирующая группировка кораблей центра находится где-то поблизости, так что долго до нас им добираться не придется. В принципе, этого времени нам хватает с избытком. Через пару-тройку часов основные реакторы транспорта снабжения выйдут на рабочий режим и можно будет дать полный ход. Да, с запуском системы жизнеобеспечения придется немного обождать, но и она войдет в строй еще до ухода в гипер. Осталось только перебросить на транспорт резервный экипаж, благо обученные специалисты у меня имеются. Уже на переходе появилось время осмыслить произошедшее. Первый и самый главный вопрос, который не давал мне покоя. Откуда здесь взялись корабли центра? Обычно они предпочитают действовать инкогнито, особо не афишируя себя. А здесь, вдруг, открытые боевые действия, да еще в подконтрольном архам секторе. Что-то здесь не так, все дело в ресурсах, подключился к моим размышлениям аналитик. Вернее, в их отсутствии. Сказывается отсутствие промышленной базы, в результате чего цивилизация центра просто вынуждена прибегнуть к столь крайним мерам. С чего, вдруг, такие выводы? Нам досталось несколько образцов разбитых механоидов. После их осмотра выявилась одна очень интересная странность. Механоиды более старой постройки оснащены самыми примитивными эскинами, а у механоидов последних серий вместо эскина – колба с мозгом разумного. Считаешь, у центра нет возможности производить эскины в промышленных масштабах? По-иному я не могу объяснить эту мешанину биомеханики, она в разы усложняет конструкцию механоидов. Вполне возможно, согласился я с доводами аналитика. По крайней мере, этим можно объяснить открытое появление кораблей центра в этих местах. Что интересно, ульярхов также могут представлять интерес для центра. Помимо необходимых ресурсов, там всегда найдется сотня другая криокапсул с содержимым. Что касается эвакуированных с флагмана, то все они сейчас находятся в медсекциях. Практически все офицеры имеют ранения той или иной тяжести. Что характерно, никого моложе сотни лет среди них не было. Они служат под началом отца уже не один десяток лет, пояснила Элис. Все они так или иначе обязаны ему лично. Кто карьерой, а кто и жизнью. Даже так, выразил я свое сомнение. Большинство из них были назначены виновными за провальные операции флота, хотя, по сути, таковыми не являлись. До недавних пор под командованием отца находились целые подразделения штрафников. Эмда вроде не самый последний родственник императора, а загнали чуть ли не на галеры. Видно, адмирал уж очень насолил своему высокородному родственнику, так насолил, что до сих пор отмыться не может. Интересно, Элис в курсе причин опалы отца? Если и не знает, то наверняка догадывается, иначе бы давно от него сбежала. Помимо офицеров с флагмана удалось по пути подобрать несколько спасательных капсул с пилотами. В общей сложности на борту рейдера сейчас находится около 60 союзников. Адмирал Карт Дейстли, как и в прошлый раз, находится в моем личном медбоксе. По результатам предварительного осмотра организм адмирала находится на пределе своих возможностей и ему рекомендовано полное восстановление с регенерацией. Для такого разумного регенерана мне не жалко. После капсулы адмирал будет выглядеть куда моложе, чем сейчас, да и лишние лет 50 жизни ему точно не повредят. Надеюсь, что со стороны Элис мой жест доброй воли будет правильно оценен. Что касается остальных старичков, то после всех медицинских процедур они также заметно помолодеют, но без продления жизни. Пустой благотворительностью я заниматься не собираюсь, тем более что цена на регенерон резко подскочила в последнее время. Захотят процедуру полного омоложения, пожалуйста, но прежде пусть меня заинтересуют. Глава 12. Транспорт снабжения. Выйдя из очередного прыжка, появилась возможность связаться со стражем. После недолгого общения он пообещал организовать окно перехода к нему в систему. Придется, правда, немного обождать. Процесс создания пространственной аномалии не скор. Часов 6-7 на это потребуется. Свободное время решил провести на транспорте снабжения. Нужно помочь инженерам с восстановлением корабля, заодно посмотрю, что там с грузом на борту. С ремонтом особо напрягаться не пришлось, боевые повреждения были незначительными. Аналитик со Ставром быстро разобрались, в чем причина отказа штатного корабельного Искина транспорта. Как я и предполагал, кибератака Искина в центр не прошла безрезультатно. Штатная система безопасности не устояла, и Искин отработал по вложенной программе, с последующим отключением всех корабельных систем. Как уверил меня аналитик, для нас такие атаки угрозы не представляют. Да, возможны кратковременные проблемы со связью, но это сущий пустяк по сравнению с тем, что произошло с транспортом снабжения. Содержимое грузовых трюмов ничем особым не порадовало. Боеприпасы, зипы и расходники, вещевое довольствие, пищевые и медицинские картриджи. Не скажу, что для нас это сплошной хлам, те же боеприпасы и картриджи вполне нам подходят. Все остальное только на продажу или обмен. Окно перехода появилось в точно назначенное время. Как только оказались в системе, аналитик получил от стажа информационный пакет по текущей обстановке и краткий обзор событий за время нашего отсутствия. Самой главной новостью являлся арест Мирин Эглин. Она каким-то образом сумела убедить оставленного за старшего гарда Энки в срочной необходимости посетить своих сородичей. Назад она уже возвращалась не одна. В личных вещах Агровки были обнаружены два дроида-взломщика. Страж на эту угрозу отреагировал немедленно, определив Мирин в один из блоков принудительного содержания. Есть такое у него такие местечки. Говоря о том, что гард Энки остался за старшего, это будет не совсем верное утверждение. Что-либо приказывать стражу он не может, не тот статус. Да и мои собственные приказы проходят тщательную проверку через призму законов Империи Джори, хотя сама она давно уже канула в лету. На планете все так же неспокойно. А графы из центральных миров взбаламутили всех местных и организовали какой-то там совет наций. Естественно, что во главе этого объединения встали они же. Страж уже не единожды получал требования о немедленной встрече с представителями этого совета, а также соблюдении основополагающих законов Содружества и Центральных миров. В связи с этим страж ограничил до минимума общение с местными, запретив гарду Энки и его подчиненным спускаться на планету. Кстати, сам гард зря времени не терял, и до последних событий успел завербовать и перебросить на боевую станцию 200 молодых альвов. Большую часть спасенных союзников уже можно было поднимать из медкапсул, но я с этим решил немного повременить, пусть полежат еще немного, пока их адмирал не придет в норму. Честно говоря, совершенно не хочется, чтобы они путались под ногами, пока я буду разбираться с аграфами. Первым делом решил переговорить с Мирин, выпустив ее из заточения. Что заставило вас поступить столь опрометчиво? Решил не ходить вокруг да около. Мои соотечественники решительно против вашего единоличного участия в их судьбе. Они сами хотят решать, что и как им делать, и в этом вопросе я их полностью поддерживаю. Не забывайте, что мы представители старшей расы из центральных миров, с апломбом заявила Мирин, находясь уже у меня в рабочем кабинете. Помнится, у вас были некоторые разногласия с соотечественниками. Не удержался я от укола. Они в прошлом, не повела бровью Мирин. Так вот в чем причина ее столь решительных действий. Судя по всему, ей выдали индульгенцию за предыдущие грешки в обмен на активное содействие в вопросе взятия стража под полный контроль. Хочу заметить, что аграфы далеко не самые старшие среди старших, усмехнулся я. Достаточно вспомнить мзинов и спалотов. И что вы этим хотите сказать? Зыркнула в мою сторону Мирин. Иногда действительно полезно прислушиваться к советам и решениям старших. Это вы о себе? Окинула меня ироничным взглядом Агровка. Да хотя бы так, или вы видите перед собой еще кого-то? Повысил я голос. Для того, чтобы стать полноценным представителем старшей расы, одного признания спалотов мало, глядя прямо мне в глаза, заявила Мирин. Нужно, чтобы и другие представители центральных миров признали этот факт, особенно в вашем случае. А что со мной не так, стало мне вдруг интересно. Не знаю, откуда вы взялись и как заморочили голову с палатом, но аграфы никогда вас не признают равным. Вот оно как, с чего же мне тогда вам помогать? В случае благополучного решения нашего вопроса, в виде исключения, мы можем поменять свое мнение, а можем и не поменять, продолжил я. Кто же вас учил так договариваться? Договариваются с равными. В очередной раз не сдержала свои эмоции Мирин. Ну раз такое дело, то ищите для своих требований кого-нибудь более сговорчивого, закончил я нашу беседу. Вроде бы неплохо раньше общались, с чего вдруг такая агрессивность? Не знаю, что там соотечественники успели напеть ей в уши, но ничем хорошим это точно не закончится. Откуда столько высокомерия и пренебрежения ко мне, или это и есть ее истинное лицо? Ясно одно, без накачки со стороны длинноухих сородичей здесь не обошлось. Страж подтвердил, что до попытки переправить на боевую станцию дроидов-взломщиков Мирин часто общалась со своими знакомыми, но после известных событий он этот канал перекрыл. Содержание разговоров страж не фиксировал. Как бы там ни было, но с аграфами из центральных миров надо что-то решать, еще немного и на планете все начнут плясать под их дудку. Решил выйти на связь. Начав вполне адекватно, их представитель очень скоро опустился до требований, а когда я упомянул о дроидах-взломщиках, перевернул все с ног на голову, обвинив во всех смертных грехах Мирин. Остается еще пресловутый Совет Наций, но и там заправляют те же самые аграфы, а общаться с ними в очередной раз смысла не вижу. Да и вообще, прежде чем браться за серьезные дела, неплохо бы и самому определиться по поводу дальнейших планов. Остаться здесь и всю оставшуюся жизнь воевать с местными – идея не из лучших. Здесь я никто и звать меня никак. Да, за мной сила и боевая станция Джори, но что это меняет? Силовые методы решения проблем не выход из положения, а судьба узурпатора меня не прельщает. Центральные миры и Содружество для меня закрыты, стоит там только узнать, что под моим началом целая боевая станция Джори, как за мной начнется самая настоящая охота. Остается Альта, совершенно дикий мир, без какого-либо намека на цивилизацию. Первоначально я планировал заселить ее беженцами и основать сразу несколько поселений, обзавестись хозяйством, запустить промышленное производство. В планах была покупка верфи, с последующим строительством флота, чтобы было чем встретить неприятеля. Вот только с наличием боевой станции Джори все эти грандиозные планы теряют всякий смысл. Наличие боевого флота уже не столь актуально, страж защитит от любого врага или почти от любого. В его запасниках находится целый комплекс производств колониста, о наличии которого позаботился заранее один из домов Джори, планировавший основать на Альте свою базу. В связи с этим, не столь актуальным становится вопрос масштабной колонизации планеты. На первых порах достаточным будет постройка небольшого городка и организация нескольких фермерских хозяйств, чтобы обеспечить себя натуральной пищей. Что же касается планеты Тюрьмы или Корсер, как называют ей аборигены, то одному мне с этой проблемой не справиться. Как только отсюда уйду, планета и все ее население останется без защиты. Сразу в эту систему навряд ли кто сунется, но рано или поздно чужаки объявятся и здесь. Хорошо, если это будет кто-то из Фронтира или Содружества. А если первыми будут архи или тот же Центр? Что-то мне подсказывает, что неизбежная гибель разумных на планете будет целиком на моей совести. Не хочется остаток жизни провести с таким грузом на душе. Похоже, настала пора поднимать из капсулы адмирала. Будем привлекать его к решению насущной проблемы. Граждан из Содружества на планете хватает, вот пускай поучаствует в их дальнейшей судьбе. Опять же аграфы. Насколько я помню, Аратан с Федерацией и Галанти связывают определенные договоренности, а так как Карт де Истли далеко не последнее лицо в империи, то вполне может посодействовать в решении этого вопроса. Как и в прошлый раз, адмирала встречала его дочь, весело щебеча ему что-то на ухо, она повисла у него на шее, не давая ему толком осмотреться. Только в офицерской кают-компании до Карта де Истли стало доходить, что с ним что-то не так. Лишь увидев свое отражение на зеркальной панели, заметил резко помолодевшее, но до боли знакомое лицо. «Рад видеть вас в добром здравии», — поприветствовал я адмирала, зайдя через некоторое время в кают-компанию. «Это становится традицией, попадать после каждого боя к вам на борт», — крепко пожал мне руку Карт де Истли и кивнул на свое отображение. «На этот раз вы взялись за меня основательно. По-другому было никак», — развел я руками. «Общий износ организма значительно тормозил процесс излечения. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам». Элис до сих пор была взволнована и не могла толком прийти в себя. О том, что ее отец проходит процедуру регенерации и омоложения, я ей не говорила, и увидев его после выхода из капсулы, испытала самый настоящий шок, временами бросая на меня многозначительные взгляды и всякий раз отводя глаза, когда я оборачивался. Об этом мы поговорим более предметно несколько позже, а сейчас, вкратце, доложите обстановку. Взялся за дело адмирал. На данный момент находимся в конечной точке нашего маршрута. В схватке с кораблями центра уцелел лишь рейдер и транспорт снабжения, да и тот без экипажа. Спасти удалось только 5 десятков разумных, в основном с флагмана. Как я понимаю, Корабли центра преследовать нас не стали, тяжело вздохнул Карк де Эстли. Они также понесли тяжелые потери, и им было не до этого, подтвердил я догадку адмирала, что по месту, где мы находимся, кроме обитаемой планеты и действующей боевой станции Джори в местной звездной системе ничего интересного нет. Что ты сказал? Едва не поперхнулся адмирал. Какая еще, Кхаршем, боевая станция? Предлагаю пройти на обзорную палубу, оттуда станция видна во всех подробностях, предложил я. Через 5 минут адмирал буквально впился взглядом в рядом находящуюся боевую станцию Джори. И почему мы до сих пор живы? Наконец он пришел в себя. Насколько я помню, подобные действующие сооружения древних близко к себе не подпускают. Искин боевой станции признал меня союзником, не стал я отпираться. На каком основании? Адмирал в предвкушении потер руки. В свое время, сполотые имперцы неплохо ладили между собой. Прошу сразу учесть, что статус союзника не означает наличие полного доступа. Охладил я разыгравшееся воображение карта де Эстли. Жаль, очень жаль. Далее я в краткой форме ознакомил с обстановкой на планете и свою причастность к некоторым моментам последних событий. Понятное дело, что про себя старался говорить в общих чертах, не выпячивая связи со стражем. Судя по всплеску эмоций, у адмирала возникли известные сомнения по поводу моей оценки сложившейся ситуации, но он не спешил высказывать свои сомнения. Элис, в отличие от отца, не стала заморачиваться местными проблемами, а сразу сосредоточилась на анализе возможных последствий контактов с официальными лицами из Содружества и Центральных миров на Корсире. Честно говоря, я не совсем понимаю, к чему вы клоните, флагман-капитан, Карк де Эстли с заметным недовольством оторвал взгляд от станции Джори. Если быть откровенным, то судьба местных аборигенов меня мало волнует. Но там кроме них есть выходцы из Содружества и Центральных миров, напомнил я ему. Будь под моим командованием боевая эскадра, я, несомненно, поучаствовал бы в их судьбе. Сейчас же я мало отличаюсь от них. У меня нет даже флагмана. Вы забываете про транспорт снабжения. Он хоть и не боевой корабль, но по меркам того же фронтира довольно зубастый. А где я возьму экипаж? Несколько оживился адмирал. Офицеры найдутся среди спасенных, а остальных можно завербовать на планете. С установкой нейросетей, имплантов и обучением я помогу. Так что вы там говорили по поводу возможной угрозы жизни населению? Страж собирается в скором времени уйти из системы, и она окажется практически без защиты. Вы хотите, чтобы Содружество позаботилось о них? Едва заметно усмехнулся адмирал. Без действующей боевой станции древних эта система никому не интересна. Ошибаетесь, адмирал, покачал я головой. Главный интерес здесь представляют именно местные аборигены, как вы выразились. На этой планете-тюрьме обитают прямые потомки цивилизации Джори. Их индексы соответствия буквально зашкаливают. Помимо этого, у них на руках сохранилось множество действующих артефактов, да и сама планета щедра на ресурсы. Энда теперь становится понятен интерес аграфов к этой системе. Кстати, а почему Страж не передал им коды управления? Как они сами утверждают, именно они и являются прямыми потомками Джори. Передавать коды слугам, усмехнулся я. На такое кощунство у стражи системный запрет. Что значит слуги? Возмутился адмирал. А графы созданы имперцами именно как слуги, биологической основой для которых послужили сполоты. Альвы являются детьми а графами от имперцев. И если быть до конца объективным, то именно альвы являются прямыми потомками Джори. Адмирал покосился на рядом сидящую дочь. Да, понял я его сомнения. Элис восстановлена по стандартам расы альвов, кем теперь и является. Выходит, теперь ей и вовсе не стоит попадаться на глаза аграфам, дошло до адмирала. Мне в любом случае грозят большие неприятности, подала голос девушка, обернувшись к отцу. Ты сам знаешь, как они относятся к полукровкам. Да, но теперь ты еще в большей опасности, разволновался адмирал. Это как посмотреть, улыбнулась Элис. На рейдере почти все такие же, как я, и мы друг друга в обиду не дадим. Согласен, кивнул дочери Карк де Эстли. На борту этого корабля тебе ничего не угрожает, но как быть с Содружеством? Стоит только там узнать, что вы все из себя представляете. Я даже не хочу думать на эту тему. Не беспокойся ты так за меня, подошла к отцу Элис, что я не видела в этом Содружестве. Не в обиду будет сказано, но, если бы ты знал, как я устал от однообразия повседневной службы. Мне надоело вечно оглядываться и жить под чужой личиной. Здесь я не боюсь быть той, кем являюсь, и за меня есть кому заступиться. Знал бы ты, сколько всего нового и интересного я узнала за последние несколько декад. Я правильно тебя понял, возвращаться в Содружество ты в ближайшее время не собираешься, нахмурил брови адмирал. Прости, отец, но так будет лучше и для меня, и для тебя. Поясни, еще неизвестно, чем обернется вся эта история для нас всех, и я не хочу, чтобы у тебя были связаны руки. Уверена, тебе предстоят трудные переговоры с императором и его доверенными лицами. Завистников среди них хватает, и ты сам понимаешь, чем это может лично для тебя грозить. А в случае неудачи, долго виновных искать не будут, и в этом случае разговора с представителями старших рас не избежать. Как это ни удивительно, но Карт Дейстли полностью согласился с доводами дочери и ее выбором. Перед уходом с обзорной палубы адмирал окинул меня оценивающим взглядом и, придя к какому-то для себя мнению, кивнул головой, едва заметно усмехнувшись. Немного позже у меня с Элис состоялся серьезный разговор. Она хотела выяснить, в каком качестве она сейчас находится на моем корабле, что ей следует ожидать в будущем. С чего вдруг такой интерес? Удивился я столь решительному настрою девушки. Тебя не устраивает текущее положение? Да, не устраивает. Я чувствую, что большая часть происходящих событий проходит мимо меня, а оттого считаю себя лишней. От всего соединения остался единственный транспорт, да и нем отец в категорической форме запретил появляться. Что здесь происходит? По поводу последнего вопроса все довольно просто. Адмирал переживает за судьбу своей дочери и считает, что на рейдере тебе будет гораздо безопасней. Что же касается доверия, то сама понимаешь, я не могу рисковать, будучи неуверенным в твоей лояльности. В связи с этим могу предложить два варианта нашего дальнейшего сотрудничества. Первый. Я заключаю с тобой стандартный договор найма, и ты дальше работаешь по своему профилю. Ничего особого в твоей жизни не изменится, но ты в любой момент сможешь закрыть контракт и уйти. Второй. Ты входишь в мой род и получаешь полный доступ ко всей информации, но уйти уже не сможешь. С ответом я не тороплю, у тебя есть декада, чтобы принять правильное решение. Я готова ответить сейчас, но прежде я должна знать, что ты собираешься делать дальше, хотя бы в общих чертах, не смутилась Элис. Если ты о том, есть ли у меня место, где могу обустроить свой клан, то да, такое место имеется. Скажу более, в скором времени, туда отправится и страж. Это именно то, что я хотела услышать. И после минутной заминки девушка решительно продолжила. Хорошо, я согласна войти в клан Терра. Хаем, вообще-то я ожидал услышать несколько иное. О таком смиренно просит, а не дают согласия. Ну да ладно, будем считать, что девушка переволновалась и от волнения неправильно сформулировала просьбу. В последующие дни адмирал и его офицеры развили бурную деятельность. Перебравшись на транспорт, они занялись вербовкой новых членов экипажа. Предпочтение отдавали выходцам их Содружества и Фронтира. Для этого им довольно часто приходилось спускаться на планету. Пришлось выделить им охрану из штатного состава десантников рейдера. За деятельностью команды адмирала Карта Дейстли приглядывали аналитик и страж. «Я в дела аэротранцев вмешиваться не собираюсь. Планета с аборигенами, как выразился адмирал, теперь его головная боль. Сам тоже не терял время, пополняя запасы медицинских и пищевых картриджей, регенерана и природных накопителей. Кстати, адмирал ни словом не обмолвился по поводу совершенно пустых грузовых отсеках транспорта снабжения. Страж обозначил очередную проблему, которая неизбежно возникнет в самом скором времени. Боевая станция не имеет гиперпривод, а потому покинуть систему может только через портал. Размеры станции значительно превосходят окно перехода, что требует свернуть станцию в транспортное положение. Биологических объектов на ее борту в этот момент не должно быть, так как отключаются все системы жизнеобеспечения. Возникает вопрос, куда девать новобранцев? На рейдере при всем желании всех не разместить. Крайне необходим грузопассажирский транспорт, а еще лучше два. При очередной встрече с адмиралом решил отдать ему Мирин. С аграфами он общается вполне свободно, вот и пускай сам решает, что с ней делать дальше. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что они давно уже знакомы. Не верю своим глазам. Удивленно вскинул брови Карт Дейстли, едва переступив порог моего рабочего кабинета. Мирин Эглин, собственной персоной. Каким образом вас угораздило оказаться в этой дыре? Судя по всему, причина здесь оказаться у нас одна, не посчитала обязательным поздороваться аграфка. Кто командует прибывшим флотом? Насчет флота, вы несколько преувеличили, как ни в чем не бывало, продолжил Карт Дестли, но в целом, командование соединением кораблей из Содружества было поручено мне. Немедленно прикажите передать коды управления боевой станцией главе миссии аграфов на планете. Не имею такой возможности, усмехнулся адмирал. Разве он не в вашем подчинении? Кивнула в мою сторону Мирин. Как я могу приказывать представителю старшей расы? Вы в этом уверены, что он тот, за кого себя выдает? Вдруг взбрыкнула аграфка. Признание спалотов вам мало? Удивился Карт Дестли. Как такового официального признания не было, а генетическое заключение можно и подделать. Энда, не знаю даже, что вам на это ответить, несколько опешил адмирал. Я исхожу из того, что флагман-капитан представлен штабом флота Центральных миров, и сомневаться в подлинности этого факта у меня нет сомнений. Он убил моего отца, едва сдерживая себя, выкрикнула Мирин. Даже так, адмирал с удивлением посмотрел на меня. Насколько я помню, ваш отец был неплохим псионом. Аграфка нехотя кивнула головой, с плохо скрываемой ненавистью зыркнув в мою сторону. «Ну вот, вы только что сами подтвердили факт того, что флагман-капитан является выходцем из Центральных миров. Убить вашего отца мог только равный по силам, а таковых псионов в Содружестве можно пересчитать по пальцам. После столь очевидного демарша в мою сторону, нахождение на борту рейдера Мирин Эглин я счел невозможным и сдал я ее адмиралу. Тот от такого подарка был явно не в восторге. А после того, как Мирин в категоричной форме потребовал эвакуировать с планеты уцелевшие остатки их миссии, так и вовсе счел осадить взорвавшуюся аграфку. Нам предстоит долгая, полная опасности дорога в Содружество, и я не могу гарантировать безопасность. Подвергать риску жизни представителей старших рас не имею права. Здесь, на Корсире, для вас сейчас самое безопасное место. Глава 13. Войсковой транспорт типа Борн. Спустя полторы декады адмирал сообщил мне, что готов покинуть систему. Большинство из тех, кого ему удалось завербовать на планете, имели нейросети не выше четвертого поколения, что не позволяло полноценно управлять транспортом. Пришлось тряхнуть своими запасами, аварийными чемоданчиками с кораблей, на которых побывали мои штурмовики, и в очередной раз прийти на помощь адмиралу. Обучение специалистов в виртуальных капсулах также происходило на борту рейдера. Карт Дестли явно торопился, удовлетворившись изучением экипажем баз третьего уровня. Адмирал, несомненно, рисковал, и его решимость можно было объяснить только одним. Он явно рассчитывал на мою поддержку и в этом деле. Я не могу вам приказывать. Не стал адмирал ходить вокруг да около, прибыв на рейдер, но добраться без вас до Содружества у меня шансов почти нет. И дело тут, как вы сами понимаете, не в необученном должном образе экипажа. Нам в любом случае придется где-то останавливаться для пополнения запасов, и без внушительной вооруженной поддержки выбраться с тех мест будет довольно проблематично. Карт Дестли на мгновение замолк, как бы подбирая слова, и решительно продолжил. Я здесь немного пообщался с аграфами из Центральных миров и пришел к заключению, что у них имеются определенные планы относительно вас. Скажу больше, вам крайне нежелательно появляться в Центральных мирах, да и в Содружестве будет небезопасно. Как только до властителей дойдет информация, что вы имеете доступ к действующей боевой станции Джори, в тот же момент превратитесь в весьма ценный приз, за которым будут вести охоту все, кому не лень. Перехватив бокал со освежающим напитком у подкатившего дроида стюарда, адмирал продолжил. «Как видите, я с вами полностью откровенен. Прекрасно понимая все возможные риски, все же вынужден просить вас о содействии и сопроводить нас до границ Содружества». Эмда картина, которую описал Карт Дестли, честно говоря, не блещет. «Почему вы не хотите забрать с собой дочь?» Задал я вопрос, который меня несколько смущал. Ее видела Мирин Эглин, и она, скорее всего, догадывается, кто ее мать. Ничего хорошего Элис в Содружестве не ждет, а случись что со мной, так вообще без вариантов. Кстати, где она? В медкапсуле, устанавливают новую нейросеть, пояснил я. Так вы же недавно ей уже меняли, удивился адмирал. Та нейросеть совершенно ей не походит, да и давно устарела. Десятое поколение и вдруг устарела. Чертыхнулся Карт Дестли. Иногда так бывает, пожал я плечами. А по поводу сопроводить транспорт до границ Содружества я все же согласился. Тем более, что во фронтире имеется несколько неотложных дел. Из системы уходили обычным образом. Светить еще и рабочими порталами было бы совсем уж не к месту. С топливом дела были не лучшим образом, так что пришлось останавливаться в какой-то совсем глухой системе с газовым гигантом и разворачивать свой мини-заводик. На том потеряли пару дней, но заправились, что говорится, под самые пробки. Две декады пути прошли в скучном однообразии, если бы не учебные базы, можно было свихнуться от скукоты. Еще на первом переходе из медкапсулы вышла Элис, с трудом осознав, что у нее установлена нейросеть 15 поколения, едва сдержала свои эмоции, обнаружив меня в кают-компании. Это просто невозможно. Все еще не могла поверить в случившееся Элис. В центральных мирах только-только переходит на 11-е. Ополовинив одним махом стакан с напитком, она вдруг резко обернулась ко мне. «Это нейросеть Бжори?» «Не совсем», постарался я несколько охладить ее разыгравшееся воображение. «Это скорее симбиоз технологий давно сгинувшей империи последних разработок из центральных миров. Да, я мог бы поставить Элис бионейросеть Бжори, но это слишком ценное предложение и его нужно заслужить. Да, девушка мне симпатична, тем не менее, без полного доверия в этом вопросе не обойтись, а безрассудно рисковать я не собираюсь». Теперь понятно, почему я не могла подключиться к оборудованию корабля с прежней нейросетью, быстро сообразила девушка. Погоди, но это значит, что ты имеешь доступ к технологиям империи Джори и страж находится под твоим контролем. После того, как Элис вошла в клан, срывать что-либо от нее уже не имело смысла. Кроме того, пока она находилась в медкапсуле, я немного подстраховался, установив пару ментальных закладок. Ничего особо серьезного там нет, но теперь я уверен, что полученная от меня информация не уйдет на сторону. «Есть такое дело», — подтвердил я выводы девушки. «Твои планы перебраться в другое место связаны с нежеланием передавать стражей технологии Джори Содружеству. Сама посуди, что может произойти, если это все же случится. Начнется большая драка с непредсказуемыми последствиями», — быстро просчитала Элис. «Вот именно», — кивнул я. «Если сюда первым доберется кто-то из Содружества, то неизбежно возникнет сразу несколько конфликтов, один из которых будет связан с центральными мирами, а остальные с соседями по содружеству, которые также захотят приобщиться к наследию Джори. Гораздо хуже будет, если первыми систему возьмут под свой контроль центральные миры. Уже сейчас технологический разрыв между мирами составляет 3 поколения, а получив в руки стража этот разрыв увеличится в разы. Содружество неизбежно перейдет в разряд сырьевого придатка, без малейшего намека на равноправное сотрудничество. Не думала, что я когда-то это скажу, но ты прав, такое наследие древних опасно для всех. По сравнению с прошлым разом во фронтире стало заметно оживленнее, и чем ближе мы оказывались к границам Содружества, тем чаще в узловых системах корабельные сканеры фиксировали конвой торговцев и шахтеров, а также вооруженные транспорты одиночек. Порядок движения у нас был простым. Из системы рейдер уходил последним, прикрывая разгон транспорта, и за счет общего превосходства, первым выходил из гипера. Конечной точкой нашего маршрута значилась столичная система ничем не примечательного звездного баронства. Единственной причиной, по которой мы здесь оказались, наличие в этой системе пункта базирования рейдовой группы из Ротана. Как только рейдер появился на экранах диспетчерской службы, как нас взяли под контроль и сопроводили до ближайшей стоянки во внешнем кольце. Ближе пробиться к обитаемой планете было практически невозможно, по причине отсутствия свободных мест, многолюдно было в системе. Немного погодя появился транспорт снабжения с адмиралом на борту и после коротких переговоров с дежурным диспетчером, прямиком направился к своим соотечественникам. «Фиксирую работу системы гиперсвязи», – проинформировал Ставр. «Кто работает?» – поинтересовался я. Передатчик находится на малой тыловой базе пункта базирования рейдовой группы. А адмирал зря время не теряет, не успел появиться и сразу же поспешил связаться с начальством. Можно узнать, с кем конкретно разговаривает адмирал. Канал связи зашифрован, могу только добавить, что один абонент находится в Содружестве, другой в центральных мирах. Вот это номер. Адмирал общается со своим начальством, а кто тогда докладывает в центральные миры? Что можешь сказать по этому поводу? Задал я вопрос аналитику. У тебя есть выход на искин транспорта снабжения? В свое время этот искин прошел через руки аналитика, и я уверен, что там не обошлось парой простых закладок. В рубке транспорта неоднократно фиксировалось появление Мирин Эглин, быстро сориентировался аналитик. Эмда сумела все же уговорить адмирала. Не думаю, что Карк Дейстли будет осознанно играть против меня. На рейдере его дочь. Будем считать, что у него просто не было выбора, Но сам факт общения Мирин со своим начальством сильно меняет мои планы. Стража надо уводить как можно быстрее, а графы быстры на руку, и им ничего не стоит в течение уже этой декады выдвинуть свой флот. На раскачку времени не остается. В темпе делаю все намеченные дела в Звездном Баронстве и сразу же возвращаюсь назад. Во-первых, мне необходимо приобрести транспорт для перевозки поселенцев на Альту. Рейдер боевой корабль для этих целей мало подходит, разве что в криокапсулах. Но кто в здравом уме на это пойдет? Во-вторых, нужна шахтерская матка. Для реализации намеченных планов необходимы ресурсы, а добывать необходимое сырье на планете я не планирую. Зачем портить то, что с таким трудом восстанавливали имперцы? В-третьих, необходимы внутрисистемные грузопассажирские боты. А еще лучше найти бы полностью автоматическую судоверфь малых внутрисистемных кораблей, но во фронтире такой товар в большом дефиците. Конечно, в случае нужды страж может построить и такую мелочь, но считаю загружать станционную нано-верфь подобным образом пустой тратой ресурсов и времени. Нано-верфь стража больше подходит для производства высокотехнологичного оборудования, штучного товара, своего рода. Для всякой же мелочи действительно больше подходит автоматическая верфь. Вот только где ее взять, несмотря на то, что ситуация в этом секторе фронтира значительно улучшилась. Торговцы и шахтеры не спешат покидать приграничные с Содружеством Звездные Баронства, все еще велик риск наткнуться на кочующие ульярхов. Многие понесли огромные убытки, находясь на вынужденном приколе, едва сводя концы с концами. Немало тех, кто и вовсе разорился. Сейчас они всяческим способом пытаются избавиться от своего имущества на орбите, так как за парковку приходится выкладывать немалые суммы. В общем, на корабельном рынке есть из чего выбирать. Жаль только ничего старше пятого поколения там нет. С покупкой транспортов неожиданно помог Карт Дейстли. «Завтра уходим в Содружество», — сообщил он дочери. «Твое решение остаться на рейдере неизменно?» «Да, я остаюсь», — Элис отвела взгляд от обзорных экранов кают-компании. «Мне здесь правда интересно, и не беспокойся ты так за меня, ничего плохого со мной здесь не случится. За мной есть кому присмотреть». Девушка стрельнула глазками в мою сторону. Сделал вид, что ничего не заметил. Похоже, меня раскусили, и моя симпатия уже ни для кого не секрет. Не хочу тебя огорчать, моя девочка, но у твоего капитана в очень скором времени наступят тяжелые времена, и от этого ему никуда не деться, с плохо скрываемым сожалением продолжил адмирал. У тебя еще есть возможности избежать неприятности. Ничего, папа, мы справимся. Ты всегда была упряма, тяжело выдохнул Карт Дейстли и, обернувшись ко мне, поинтересовался. Пока я здесь, чем могу помочь? Нужен транспорт, желательно не ниже шестого поколения. Адмирал связался с тыловой базой и спустя пару минут озвучил предложение. Есть два войсковых транспорта, их пригнали по заказу наемников, но, похоже, они попали в какую-то передрягу, так как за кораблями никто не явился. Если будешь брать, то отдают сразу два, а по цене договаривайся уже сам. На мою почту упал контакт, с кем нужно вести переговоры. У выхода из кают-компании адмирал несколько притормозил меня. Не хочу делать преждевременные выводы, но имейте в виду, двое из набранного мною экипажа не вернулось с увольнительной. Они могли знать координаты системы стража, замер я. Трудно сказать, но я бы на вашем месте не исключал такую возможность. Переговоры с интендантом прошли на удивление гладко. Судя по всему, начальство базы уже и не знало, как избавиться от этих транспортов, не перегонять же их обратно. Как я понял, товар был уже полностью проплачен, но за просто так отдавать корабли никто не собирался. Интендант красочно описывал расходы за парковку, поддержание кораблей в рабочем состоянии, необходимый текущий ремонт и прочее. Сошлись на полной цене одного транспорта. Половину суммы отдал накопителями, они здесь в цене. Войсковой транспорт типа «Борн Вдове» уступал рейдеру по размерам, но тем не менее мог перебросить полк планетарного десанта, 500 душ, со всеми штатными средствами усиления и усиленным боекомплектом. Какими другими характеристиками он особо не выделялся? Разгонялся непрытко, прыгал недалеко, да и автономность почти никакая, всего 2,5 декады. Из вооружений только система самообороны ближней зоны и не особо крепкие силовые щиты. Откровенно порадовало оснащение летной палубы. На каждом транспорте имелось по 4 тяжелых десантных бота и 3 грузопассажирских шаттла. Вопрос с приобретением малых внутрисистемных судов с повестки дня временно снимается. Будем обходиться тем, что уже имеем. Обученные экипажи на рейдере имелись, и они в тот же день отправились принимать корабли. С поисками шахтерской матки также вышло неплохо. Аналитик вышел на выгодное предложение буквально спустя пару минут после регистрации в местной сети. Шахтерская матка сравнительно недавно прошла полную модернизацию на верфях баронства и продавалась практически по себестоимости. В связи с нашествием архов владелец не рискует выходить за пределы системы, а за ту же стоянку и содержание экипажа приходится платить. Шахтер планировал быстро отбить расходы на модернизацию, а тут одни сплошные убытки. Вот и выходит, что от такого довеска лучше избавиться, пока окончательно не разоришься. В принципе, здесь мне больше делать нечего, все запланированное выполнил. Экипажи уже на кораблях и через 2-3 часа могут дать ход. Связываюсь с диспетчерской службой и договариваюсь о стартовом окне. Мне тут же скидывают координаты точки сбора моего небольшого конвоя. У Ставра и аналитика отдельная задача – внимательно отслеживать ситуацию вокруг нас, на предмет внезапных попутчиков. В гипер ушли спокойно, но в самый последний момент сканеры рейдера зафиксировали сразу несколько выходов к нашему стартовому окну. Эсминец и три фрегата, уточнил Ставр, принадлежат двум разным командам наемников, дополнил аналитик. Кстати, пару часов назад на доске заказов появился запрос на отслеживание конечной точки маршрута нашей группы кораблей. Судя по всему, за нами увязались разведчики и прямого боестолкновения ожидать не стоит, однако, есть одно но. Возвращаться по старому маршруту слишком долго, и я решил идти через портал, а вот видеть его кому-либо чужому точно не стоит. Исходя из этих соображений, мне заранее стоит побеспокоиться, как избавиться от особо любопытных. Отследить нас довольно сложно, но все же возможно. Как правило, любой маршрут проходит через узловые системы и, если примерно представлять, в каком направлении движется интересующий объект, то по остаточному следу в этих узловых системах нетрудно догадаться, где искать нас в следующий раз. Другое дело, что из этих систем существует сразу несколько выходов, и тут уж придется побегать, чтобы проверить каждый из маршрутов. Да и остаточный след легко затирается другими кораблями. Добравшись до портала, активировал его личным кодом. Примерно через час портал перешел в рабочий режим и открыл окно перехода. Сразу же вязался со стражем и предупредил его о пополнении. Корабли сразу же ушли. Сам же остался, посмотреть не будет ли за нами хвост. Мои подозрения полностью оправдались. Спустя 11 часов ожидания, метрика пространства дважды дрогнула, выпуская из гипера два фрегата под скрытым. Для фронтира кораблики шестого поколения считались едва ли не вершиной технологий, а для Ставра – откровенная древность. Он видел эти фрегаты особо не напрягаясь. Активное портальное окно моментально привлекло внимание разведчиков, и они, не торопясь особо, пошли на сближение с ним. Рейдер находился в тени планеты, и за происходящим мы наблюдали через детектор разведывательных зондов, специально разбросанных в системе. Проходя рядом с планетой, фрегаты подверглись внезапной атаке, наткнувшись на ракеты сами боеголовкой. Скрыт мгновенно схлопнулся, а корабельные эскины ушли на перезагрузку, не справившись с системными атаками аналитика и стража. Пока экипажи разведчиков пытались взять ситуацию под свой контроль, рядом с их кораблями появились штурмовики с рейдера, и уже на подходе были боты с десантом. Противник попытался открыть огонь по приближающимся ботам, но штурмовики не дали этого сделать, выбив все датчики и детекторы систем наведения и целеуказания. Захват фрегатов прошел практически без потерь, да там и сопротивляться-то было некому. Экипаж разведчика состоял из полтора десятка разумных. Вот теперь можно и уходить. Два буксира с рейдера подхватили тушки фрегатов и потащили их к окну перехода. Вслед за ними двинулся и сам рейдер. Спустя пару минут после нашего ухода, портал вновь перейдет в ждущий режим под щитами маскировки, а спустя еще десяток минут в системе рванут три эмизаряда, чтобы затереть все остаточные следы нашего пребывания. У стража было все без изменений, и я не стал откладывать разговор с капитанами фрегатов. Как и предполагал, они мало что знали. Получили приказ и вперед. Кроме названия их команды и предполагаемого заказчика ничего выяснить не удалось. После того, как капитаны и другие члены их экипажей поделились своими сбережениями, затер их память за последние две декады и спустил на планету. По моим расчетам, гостей из Содружества и Центральных миров следует ожидать не ранее 5 декад. Если же учитывать проявленный интерес главы пиратского картеля, то срок ожидания может сократиться вдвое. Времени получается в обрез. Чтобы дать возможность стражу свернуть боевую станцию в транспортную конфигурацию, необходимо убрать с него всех новобранцев, а это за 2500 альвов. Даже с учетом всех имеющихся кораблей, за раз их не вывести. Необходимо срочно выдвигаться на Терру и основывать там поселение, чтобы было где расселить народ. Оставив на хозяйстве стража, в полном составе ушли через портал. Спустя трое с небольшим суток оказались на месте. Аналитик сразу же принялся изучать данные с разведывательных зондов, что оставили здесь в прошлое посещение. По предварительным данным, в системе никто не объявлялся. Ставр сбросил на Терру с десяток дронов, с целью поиска наиболее подходящего места для поселения и моей будущей резиденции. Пока он определялся, отправил шахтерскую матку на внешнее астероидное кольцо. Для строительства необходимы ресурсы. Кстати, перед самым уходом из системы стража, среди местных бросил клич о наеме шахтеров. Совершенно не хотелось привлекать к этому делу альвов. Как ни странно, желающие нашлись и даже больше, чем требовалось. На скорую руку отобрал наиболее подходящих и закинул всех в медкапсулы. У основной части шахтеров нейросети были не выше третьего поколения. Согласно заключенным договорам, на мне теперь установка нейросетей с имплантами, обучение и предоставление небольшого земельного участка на обитаемой планете для каждого. С подходящим местом под застройку города определились быстро. С выбором помогали Ким со своей подругой, читая Энкиэлис. Город будет стоять в предгорье, у самого входа в живописную долину, окруженную со всех сторон невысокими сопками. Первым делом, спустил на планету горнопроходческий комплекс, изъятый из хранилищ Ставра. Задача комплекса – строительство подземных бункеров. Там я планирую установить оборудование для производства необходимых материалов, используемых в жилом строительстве. Также там будет налажено производство всякой мелочевки бытового назначения, включая пищевые синтезаторы. В долине будут установлены линии по производству пищевых, лекарственных картриджей и индивидуальных аптечек. На месте моей будущей резиденции будет активирован комплекс по выпуску эскинов гражданского назначения, нейросетей и имплантов, а также учебных баз. Чтобы зря не терять время, отправил фрегаты в соседние системы на предмет их изучения. Попутно снял с рейдера мобильный топливный заводик и установил его на орбите газового гиганта. Теперь тем же фрегатом и шахтерской матке будет, где заправиться. По большому счету, все эти кораблики стоило бы вначале привести в соответствующий вид, но ни времени, ни возможностей для их модернизации пока нет. Вот появится в системе страж, тогда можно будет обдумать эту тему более детально. Через 4 дня после запуска горнопроходческого комплекса запустил строительный комплекс. Необходимый материал для постройки домов и необходимых гражданских сооружений уже имелся, его подавали из-под земли, план застройки утвержден. Осталось только начать и закончить. В строительстве отдавалось предпочтение малоэтажным застройкам, не выше 3 этажей. Исключение составляет деловой центр, где будут располагаться офисы и торговые центры, но до его строительства еще далеко. Сейчас главной целью является постройка временного жилья, мне еще кучу народа у стража забирать. Спустя декаду отправился обратно, оставив вместо себя четуэнки. Вместе со мной возвращался только один транспорт. Второй так и стоял еще не разгруженный. Страж встретил дежурным пакетом информации по обстановке в системе и на планете. Единственное, что привлекло в сухом отчете мое внимание, резко возросшая активность в эфире аграфов. Они всяческими способами пытаются выйти со мной на связь. Понять их довольно просто, аграфы пытаются понять, все ли в порядке с посланницей. Они прекрасно понимают, что на полпути я адмирала не брошу и доведу, как минимум, до границ Содружества, но тем не менее, случаи бывают всякими. Мое же возвращение будет означать только одно, с Мирин Иглин все в порядке и она уже передала весточку в Центральные миры. Глава 14. Эскадра неприятеля. Пока велась погрузка на транспорт и рейдер, не утерпел и вышел на связь с аграфами, уж очень хотел посмотреть на их реакцию. Появившаяся на экране троица офицеров с плохо скрываемым удовлетворением, принялась выдвигать очередные требования.